Шаг номер 3. Отпустите разочарование. Ну что, всех пиявок от себя отцепили? Теперь приготовьтесь разобраться с главной причиной своего выгорания. Несбывшиеся ожидания. Вот он, фундамент любого стресса. И да, именно несбывшиеся ожидания привели вас к бессилию. Что такое ожидание? Это мысленные образы желаемого будущего, которые основываются на наших хотелках. К сожалению, эти образы чаще всего разбиваются о реальность, потому что складываются из иллюзий и ошибочных умозаключений. Увы, наши идеи о том, как должно быть, это только наши идеи, но совсем не истина в последней инстанции. И все-таки мы постоянно что-то ожидаем от себя, от других и от мира. Эти ожидания обычно звучат в нашей голове со словами «должен», «всегда», «никогда». Например, ожидание от себя «я должен быть самым лучшим», «я всегда делаю свою работу качественно», «я никогда не ленюсь». Ожидания от других. «Они должны меня поддерживать и благодарить». «Они всегда меня поймут». Они никогда не предадут и не уйдут. Ожидания от мира. Мир должен вознаградить меня по достоинству. Я же так старался. Я был хорошим мальчиком или девочкой. Мир всегда справедлив. Мир никогда не допустит, чтобы победило зло. Что не так с этими ожиданиями и словами? Это ожидание в духе только так и никак иначе. Без компромиссов. Без запасных вариантов. Такие ожидания допускают только один вариант, который для вас наиболее приемлем. Но что, если этот вариант не случается? Если вы оказываетесь не самым лучшим? Если другие вас вдруг не поддерживают? Если в мире все-таки случается несправедливость? Если все идет совсем по другому сценарию, и вообще он не такой, как бы вам хотелось? В этой точке ожидания расходятся с реальностью и накатывает разочарование. Такое выжигающее чувство неудовлетворенности, после которого мы перестаем бороться за то, что недавно еще было желанным. Разочарование обрубает нашу энергию на корню и запускает в еще недавно благодатную почву червяков сомнения. О, я уверена, вы знаете, как они умеют жрать остатки сил. И чем сильнее были ожидания, тем глубже разочарование. Приведу примеры. Ожидания от себя. Вы заводите блог и ожидаете, что каждый день будете получать сотни лайков и комментариев. Что, наконец-то, благодаря блогу выйдете на фриланс и сможете путешествовать. Но оказывается, что ваш сторис смотрит только мама и сын ее подруги. Заработок с блога равняется нулю. И вот вы уже готовы удалить аккаунт и больше никогда не выходить в соцсети. Ожидание от партнера. Вы думали, что сегодня муж придет с работы пораньше, и вы вместе с ним посмотрите любимый фильм. А он пришел поздно и даже не позвонил. И хотя у него просто сел телефон, вы разочарованы. И никакой фильм смотреть уже не хочется. И с мужем разговаривать тоже. Ожидания от детей. Ну уж на этой неделе они точно обещали не приносить троек из школы. И навести порядок в комнате, а по факту 4 двойки в пятницу и грандиозный бардак. Воспитывай, не воспитывай, а им как будто бы все по барабану. Ожидания от руководителя. У вас потрясающие результаты по итогам прошедшего квартала. Так что вы ожидаете, что вам выпишут премию. А вас даже не похвалили. Какая там премия? Вот же неблагодарный. Теперь вообще не хочется стараться для этой компании. Ожидания от сотрудников. Вы весь год вкладывались в своих сотрудников. Буквально взращивали их. А вам вдруг сообщают, что уходит самый обученный из них, да еще и уводит вместе с собой 3. Вот и делитесь знаниями после такого. Ожидание от погоды на выходные дни. На эти выходные была вся надежда, Вы уже и не помните, когда в последний раз проводили время с семьей на природе. А тут запланировали пикник с фотосессией. Но с самого утра все испортила дурацкая погода. Льет как из ведра. Да что ж это такое? Может быть, вообще никогда ничего не планировать? Ожидание от отпуска. Вы наконец-то взяли себе недельный отпуск. Но вот же, зараза, заболели и лежите с температурой. Ну разве это справедливо? Наверное, жизнь так показывает. Никаких тебе отпусков. Сплошное разочарование. Как видите, ожидания повсюду. А теперь представьте себе человека, ни одно ожидание которого не оправдывается. Как думаете, каково ему жить, когда раз за разом испытываешь разочарование? Будут ли у него силы для того, чтобы делать себя счастливым? Разочарование отличается от грусти и печали. Нет, это совсем не похоже на то, когда мы просто огорчены. В состоянии разочарования мы остро чувствуем свое бессилие, словно кто-то забыл закрыть кран с энергией, и она вытекла вся до последней капли. Тело становится ватным, плечи застывают, голова тяжелеет, а руки действительно опускаются. Кажется, что душа покинула тело, и на какие-либо действия нет ни желания, ни сил. Ранее я сказала, что ожидания можно поделить на три типа. Ожидания от себя, ожидания от других и ожидания от мира. Так вот, в соответствии с ними разочарование тоже делится на три типа и приводит к перманентному ощущению неудовлетворенности. Ожидание от себя ведет к разочарованию в себе. Я отстой. Ожидание от других ведет к разочарованию в других. Они отстой. Ожидание от мира ведет к разочарованию в мире. Мир отстой. И никогда не бывает так, что вы разочарованы в чем-то одном. Либо в себе, либо в других, либо в мире. Беда в том, что все эти три вида разочарований нападают разом. Если вы разочарованы в себе, вы будете разочарованы и в других. А если вы разочарованы в других, вы будете разочарованы и во всем мире в целом. То, как мы относимся к себе, проецируется на все остальное. Чтобы остановить этот порочный круг, будем менять мышление, восприятие и действия. Если ничего не менять, а продолжать ожидать и разочаровываться, или того хуже, мучить себя дополнительной нагрузкой, то можно выгореть и укатить в депрессию. А оттуда самостоятельно выбраться уже сложно. «Так что же мне теперь, совсем нельзя мечтать и строить планы?» — спросите вы. Да, конечно же, можно и нужно, только по-другому. Просто нужно научиться жить и тогда, когда за бортом штормит, потому что плохая погода случается, и перестать надеяться, что всегда будет солнечно и безветренно. На этом шаге наша задача — отпустить те разочарования, которые вы уже в себе несете, которые прямо сейчас забирают у вас огромное количество сил, чтобы потом строить на их месте прекрасное. Я отстой. Разочарование в себе. В корне разочарования в себе лежит ожидание собственного всесилия. Я все могу. Я неуязвим. Я всегда в состоянии справиться с любой проблемой. Ну что тут скажешь? Когда пытаешься подсидеть Бога, думая, что способен управлять этим миром, жить становится невыносимо тяжело. Приходится быть железным, чтобы не сломаться и не разочароваться в себе. На это уходит колоссальное количество сил. И рано или поздно привет выгорание. Как-то раз ко мне на прием пришла такая железная леди по имени Оксана. Бизнес-леди, у которой всегда все схвачено, пришла ко мне с глубоким разочарованием в самой себе. Вот уже несколько лет я не могу запустить курс. Подписчики без конца просят его сделать. Я придумываю программу, собираю группу студентов и ничего не запускаю. Всегда что-то идет не так. А потом вообще ничего не хочется. Злюсь и обижаюсь на себя, как маленькая девочка. Замечаю, что стало много болеть. Силы и настроение на нуле. И я не знаю, как себя заставить. Я ведь должна, черт возьми, сделать этот курс. Как думаете, так уж ли нужен моей клиентке этот курс? Нет. Он вообще и не сдался. Оксана не хочет его делать, но ей надо. Она же крутой эксперт. А все крутые эксперты сейчас просто обязаны выпускать свои курсы. Она должна своим подписчикам. Обещала же, выполняй, иначе будешь не идеальной. Оксана чувствовала, что не может удовлетворить ожидания от себя и без конца разочаровывалась, пока не выгорела и не пришла ко мне на прием. Я спросила: а если бы вам больше не нужно было делать этот курс? Ну, допустим, вам бы запретили это делать на целый год. Ну что тогда? Она долго думала, в ее глазах считывался внутренний конфликт. Словно прямо сейчас внутри нее сражались две противоположные стихии. Затем Оксана улыбнулась и ответила: а я бы уехала в отпуск. Туда, где меня никто не знает. И просто бы гуляла, без всяких обязательств. Никому ничего не должна. Вот и ответ. Когда появляется ощущение «никому ничего не должна», приходит та самая желанная легкость, за которой так все гоняются. Такое состояние антивыгорания, которое сегодня большая редкость, потому что мы постоянно что-то кому-то должны. Я тут вспоминаю забавную байку. Одному мальчишке подарили на день рождения хамелеона и сказали, что он может менять цвет на какой захочется. Мальчик подложил под хамелеона красный лист бумаги, и зверек тут же стал красным. «Ух ты!» — воскликнул пацан. И подложил синий лист бумаги. Хамелеон тут же стал синим. Потом он был зеленым, желтым, фиолетовым, голубым, оранжевым. В общем, парень развлекался как мог. А хамелеон все менял, доменял свой боевой раскрас. Как вдруг замер, перестал дышать и просто сдох. Вот и байки конец. Вам хочется такого конца? Конечно же, нет. Вам хочется быть всегда сильным, здоровым и с чувством полного самообладания. Только это невозможно. Потому что мы живые люди. А живые люди уязвимы. Если вы живете, не зная своей уязвимости, то рано или поздно совершенно точно выгорите, как хамелеон из байки. Хотите легкости бытия? Тогда вам придется принять свою конечность и слабость. А именно научиться быть открытым к неприятным чувствам, не бояться своих ошибок, не бояться уставать. Если чувствуете, что не хватает энергии, прилягте, и организм даст вам в 10 раз больше сил за эту заботу о себе. Принимать в себе непохожесть на других. Никакого бодишейминга или телесного фашизма. Не наделять сверхважностью мелочи, которые не стоят такого количества вашей энергии. Иногда не важно, мясо или рыба, а гораздо важнее просто поесть. Не изматывать себя мыслями «надо было сделать» и ответить по-другому. Быть однозадачными. А значит, делать одно дело в моменте. Если вы едите, значит, идите. Без телевизора и без телефона. Если играете с детьми, значит, играете. Пусть и 10 минут, но без телефона и отвлечения на свои дела. Спокойно принимать свой возраст и то, что тело имеет свой ресурс, и он конечен. Принимать жизненные кризисы и остановки. Во всей природе есть время для остановок. Есть день и есть ночь. Приливы и отливы. Вдох и выдох. Мы часть этой природы, а может быть и одно целое. Замените все «должен», «надо», «обязан» на такие установки, которые сведут разочарование к минимуму, и будет вам счастье. Например, ожидания, которые приводят к разочарованию в себе. «Я должен», «должна». На такую установку. «Я сделаю, что смогу, а если не выйдет, то пусть будет так. У меня есть недостатки, но есть и достоинства тоже». Ожидания «мне надо». Я делаю не то, что мне надо, а то, что я хочу. И я сама делаю выбор. Ожидания «я обязана». Я могу выполнить обязательства, а могу и отказаться, если я пойму, что мои обещания стали больше, чем я могу дать. а не отстой, разочарование в других. Моя клиентка Маша всегда училась на пятерке. Окончила престижный вуз с красным дипломом и была уверена, что любая компания, в которую она захочет устроиться, оценит ее по достоинству. Но вот Маша выходит на новую работу, а коллектив ей не рад. Ей вставляют палки в колеса и шепчутся за спиной, хотя вообще-то должны носить на руках с ее-то талантами. Она уходит, находит новое место, но и там до нее никому нет дела. Она делает свою работу просто идеально, но никто не говорит ей, как замечательно она справляется. Никто не купает ее в овациях. Маша пришла ко мне в глубоком разочаровании. Я понимаю, конечно, что они завидуют. У меня же красный диплом и все такое. Но неужели я никогда не найду нормальный коллектив? Меня так и будут окружать токсичные люди. Я просто не могу работать в такой атмосфере. Мне даже уже не хочется вставать по утрам и идти на работу. Если вы, как и Маша, верите, что другие люди никогда не поступят с вами плохо, потому что вы ведете себя честно и правильно, у меня для вас плохая новость. Вы неизбежно столкнетесь с разочарованием в окружающих, потому что думаете, что другие люди должны. Но давайте на чистоту. Но они не должны. Запомните как аксиому то, что я сейчас скажу. Другие не обязаны вас любить. Они не должны вам помогать. Они не должны жертвовать собой и отказываться от своих интересов, чтобы обслуживать ваши. Единственный человек, который всегда будет на вашей стороне, это вы. Только и это непросто. Вспоминайте, сколько раз вы себя критиковали, сколько раз в себя не верили, сколько раз проявляли ту самую нелюбовь. Конечно, предъявить кому-то другому за нелюбовь проще. Всегда приятно поднять самооценку за чей-то счет. Только рано или поздно вы снова обнаружите себя в разочаровании. Когда вы ожидаете, что другие люди будут вести себя так, как вам хочется, вы сами себе связываете руки своими ожиданиями. И таким образом соглашаетесь с тем, что ваша жизнь целиком и полностью зависит от поведения и настроения окружающих. У вас нет права на свободный полет. А вот когда вы допускаете, что другие могут вести себя с вами по-разному, например, могут не принять в свою стаю, и может не понравиться ваше творчество, вам могут сказать «нет» на собеседовании, вот тогда вы готовы к дальнейшим действиям. Вы заранее знаете, что события могут развиваться как угодно, и у вас есть запасные планы и секретные маневры. Замените свои ожидания от других на установки, которые помогут не разочаровываться в окружающих, и не сливайте на это драгоценную энергию. Ожидания, которые приводят к разочарованию в других. Другие должны оценивать меня по достоинству. Антиразочаровательные установки. Даже когда другие не замечают моей ценности, это не значит, что я не имею ценности. Другие должны поддерживать меня, хвалить и отмечать мои достижения. Мне бы очень хотелось, чтобы другие меня поддерживали. Только они не обязаны это делать, а я в силах это пережить. Другие должны входить в мое положение и считаться с моими желаниями. Мне хочется того, что нужно мне. Другим хочется того, что нужно им. Это нормально, и мы можем существовать, не посягая на потребности друг друга. Другие должны вести себя так, как я считаю правильным. Другие имеют право вести себя так, как считают нужным, и быть собой. Они не рабы, а свободные люди. Мир отстой, разочарование в мире. Я стараюсь быть добрым и честным, но почему-то мир всегда поворачивается ко мне задом, жаловался мне Михаил. Искренне не понимаю, почему все самое лучшее достается бессовестным ублюдкам. Михаил был страшно зол. Лакомое место генерального директора в компании досталось не ему, а его коллеге Денису, который никогда не отличался хорошими манерами. Взяточник, подхалим и жуткий сексист, Денис страшно раздражал моего клиента, но отлично продвигался по карьерной лестнице. А Михаил недоумевал. «Ну как же так? За что же такая несправедливость?» Перед нами самый настоящий моралист, то есть человек, который рьяно пропагандирует нормы морали и строгую нравственность. Моралисты свято чтут этику и воротят нос от любого некрасивого поступка. А еще они постоянно разочаровываются в жизни и бесконечно выгорают. Тут можно подумать: ох да, те еще зануды. Неудивительно, что выгорают, но если посмотреть правде в глаза, то кто из нас не оказывался моралистом? Все мы иногда такие, пускаемся в отстаивание того, во что сильно верим, не будучи готовыми принять, что мир не обязан играть по нашим правилам. И когда в голове проносится мысль «Остановите планету, я сойду», это именно оно, вселенское разочарование. За разочарованием в мире чаще всего следует отказ от действий, потому что включается бессилие. Я ничего не могу изменить. Но давайте так. Мир не может соответствовать каждому из нас. Он просто существует, без каких-либо условностей. И всегда есть то, на что мы повлиять не в силах. А что-то нужно просто принять как данность. Моя клиентка Вика вот уже 25 лет живет с ДЦП и пришла ко мне с сильнейшей обидой на этот мир. Потому что именно из-за него она прикована к креслу, из-за него на нее косо смотрят, из-за него у нее нет личной жизни, а так хочется общения и теплоты. Вика рассказала мне о парне из общества инвалидов, с которым у нее завязались отношения, но очень быстро он переключился на другую женщину. Без ДЦП и коляски. А если бы я была здорова, он был бы со мной. Почему мир так несправедлив? Абсолютно растерянная, Вика много плакала, обвиняя мир, Бога и судьбу. Она решила отказаться от общения совсем, чтобы никто и никогда не сделал ей больно. Но, конечно, это не решило проблему, а сделало только хуже. Так что я задала Вике вопрос, который очень люблю за его эффект. А если забыть про эту ситуацию, то как бы вы провели завтрашний день? Этот вопрос хорош тем, что отлично отодвигает разочарование на задний план. Все это уже там, в прошлом. А на передний выводит самого человека, с его хотелками здесь и сейчас, чисто для себя. Зачастую это самое необходимое в терапии выгорания, какая бы страшная ситуация в него ни привела. «Я бы просто уехала куда-нибудь подальше, побыть в тишине и отдохнуть», — ответила мне Вика, пожав плечами. Она так и сделала. Уехала на несколько недель и провела это время наедине с собой. А потом вернулась со словами: «Жизнь такая удивительная. Кажется, я больше не хочу страдать. Ольга, как мне выбраться из этого состояния?» Дальше мы работали с одним единственным ожиданием от мира, которое и приводит к глубокому разочарованию. Ожидание от мира, которое приводит к разочарованию. Я правильно себя веду, я хороший человек, поэтому мир должен меня вознаградить. Антиразочаровательные установки. Все идет, как идет, и мир мне ничего не должен. Задание «Меняем установки». Обнаружили в ранее перечисленном свои ожидания? Замените их на антиразочаровательные установки. Повторяйте их вслух 10 раз в день по 10 раз подряд. Можно перед зеркалом или за рулем автомобиля, где вам будет удобно. Суть самого задания – это поменять свои убеждения и отпустить ожидания. И, наконец-то, перестать разочаровываться. Задание «Дневник разочарования». Вам понадобятся листы бумаги и удобная ручка. В течение 2-3 недель каждый день засекайте 30 минут и пишите обо всем, чем вы не удовлетворены. В чем ваша жизнь сложилась не так? В чем вам не повезло? что заставляет вас страдать, кто вас предал и так далее. Если вы застопорились и вам нечего написать в дневник, так и пишите. Мне нечего написать. Здесь главное выдержать отведенное на задание время и не сдерживать свои чувства. Когда 30 минут истекут, упакуйте написанное в конверт и положите куда-нибудь в укромное место. Никогда не перечитывайте. Когда срок задания закончится, уничтожьте все конверты. Можно сжечь или порвать. Тут как захочется. Суть задания. Когда вы выписываете свои мысли на бумагу, вы освобождаетесь от накопленного стресса. Проживаете и осознаете то, на что до этого не обращали должного внимания, а, возможно, просто избегали, потому что это было очень больно. Теперь все это не внутри вас, а за вашими пределами. Вы свободны от этих разочарований, и можно двигаться дальше.